Блины с маслом и сахаром. Это было странно. Неловко и некомфортно. Они просто сидели друг напротив друга и смотрели сквозь тьму. Эллен ерзала, так и не решаясь заговорить. А Дерек даже не знал, о чем говорить. Да, она просила сидеть с ней вечерами, но ничего кроме конфуза не ощущалось. Мужчина чувствовал и слышал, как его госпожа нервно ворочалась, а сам сидел на стуле, как истукан, и сверлил глазами вечерний мрак. «Ну, может, я пойду?» Он выдавил из себя кривую улыбку. «Ладно». Голос звучал отчужденно и печально. «Хорошо. Спокойной ночи». «Ты расстроилась?» Вздох. «Нет, я могу еще посидеть, если скажешь. Просто я не совсем понимаю свое назначение сейчас. Может, я почитаю тебе книгу? Или вроде того?» Хартман сдвинул брови. «Это было бы намного лучше, чем скупое сухое молчание». «Книгу? Ну давай». Эллен зашевелилась, и возле кровати зажегся тусклый милый ночник с белым абажуром. «Я люблю книги, хотя у меня не так много времени их читать». «Сейчас посмотрим». Дерек достал из кармана плотных черных брюк смартфон и начал в нем копаться. «Что предпочитаешь? Историческое? Детективы?» «Мне нравится про чувства». Она заметно смутилась. Особенно сюжеты, где двое были друзьями, а потом влюбились. «А, ну ладно». Мужчина сконфузился и в глубине души уже пожалел, что вообще предложил чтение. «Книга называется «К звездам». Будешь слушать?» «Да, конечно». Девушка оживленно закивала. Не то чтобы молодой человек был хорошим чтецом, особенно чтецом любовных романов. Он нервно скользил глазами по строчкам, постоянно забегая вперед, нет ли подробных описаний поцелуев, объятий и всего такого прочего, чтобы вовремя остановиться. Пока что книга радовала. Ничего необычного. Историю даже просто романтичной было сложно назвать. Обыкновенная повесть о некой девушке, которая жила в доме рядом с ржаным полем, чей друг уехал в город строить карьеру. Друг, а по совместительству возлюбленный. Несчастная страдала от неразделенной любви, пока однажды, гуляя в поле, не встретила дикого коня. «Коня?» Дерек непонимающе прищурился. «Давай дальше». Эллен лучисто улыбнулась. Конь вел себя странно, даже позволил отвести себя под навес, хотя постоянно фыркал и отворачивался. Иногда Хартман вздыхал и ощущал легкий конфуз, иногда подозрение. В какой-то момент стало понятно, что конем и был ее возлюбленный, который отправился в город. Будучи лошадью, он начинал понимать, какая девушка замечательная и неповторимая. По крайней мере, все к этому шло. «Это что, романтика с оттенком зоофилии?» Рот уехал куда-то в сторону. «Давай другую книгу, с этой что-то не так». «Мне это нравится». Эллен опустила глаза. «Давай эту». «Ладно». Дерек скрипнул зубами и продолжил чтение. Затем через пару минут покосился и увидел, как дремала его госпожа. «Чудно, моя работа няньки выполнена», — с усмешкой подумал мужчина и погасил смартфон. Стало на порядок легче, когда он покинул ее комнату и побрел к себе. Даже от чего-то не хотелось задергивать шторы. Круглая белая луна гипнотизировала. На нее хотелось смотреть, словно обыкновенный шар в небе дарил хоть какой-то покой. В лаборатории такой роскоши, вроде окна, Хартман не имел. Он даже не знал, когда наставали закаты и рассветы. Эллен все больше воспринималась ребенком, и от мыслей о сексе с ней тело пробирало неуютный холод внезапного отвращения. «Я не педофил, чтобы у меня хоть как-то вставало на фразу «Почитай мне книжечку перед сном о любви».» Лицо перекосило. Молодой человек устало бросил одежду на подлокотники кожаного кресла и лег в кровать. Холодная. Холодная и чистая. С приятным, едва ощутимым запахом лавандового стирального порошка. В какой-то момент, стоя у плиты, мужчина внезапно понял, что он ненавидит блины. Своими крошечными зрачками он наблюдал, как на сковородке становились ажурными края сладкого теста. Чувствовал его густой запах и ощущал тошноту. Когда он отрабатывал навык готовки блинов через VR-шлем, то не чувствовал запаха никакого, а сейчас этот запах заполонил просторную кухню. Светлое тесто становилось кремовым, переставало поблескивать на свету. И тут же Дерек его переворачивал. Еще пару минут поджаривал, затем отправлял на стопку, затем смазывал небольшим кусочком сливочного масла и посыпал сахарной пудрой. Она любила именно блины. Не панкейки, а блины. Тонкие, сладкие, практически безвкусные, с которых капал горячий жир. Молодой человек старался не смотреть на их стопку, и все равно лицо временами перекашивало от отвращения. Все, что имело отношение к Эллен, было по-детски приторным, даже еда. Это просто стоило принять, и Дерек пытался. Все еще безуспешно. «Завтрак!» Крикнул он, и как по волшебству, в дверном проеме появилась восторженная голова голодной госпожи. «Какой запах! Это, наверное, просто безумно вкусно! Я почувствовала и пришла, спасибо!» Девушка подошла к плите и несколько раз благодарно кивнула. В своем легком розовом халате с объемной цветочной вышивкой сверху она выглядела вполне себе органично. Воздушно, ровно как и ее волосы, как и хрупкое, но очень подвижное и юркое тело. Эллен медленно подошла к столу, затем плюхнулась на мягкий белый стул и снова довольно заулыбалась. «А ты будешь блинчики?» Лиловые глаза уставились на мужчину, который едва смирил очередную гримасу отвращения. «Нет, спасибо. Я себе еще что-нибудь приготовлю. Сделаю, наверное, сэндвич с яйцом и салат». «Приятного аппетита!» Она взяла вилку с ножом, принявшись накалывать тонкое тесто на столовые приборы. Мужчина вновь скривился, но тут же отвернулся к плите. «Пусть ест. Он ненавидел блины и недолюбливал Эллен, отчего точно не хотел видеть, как девушка их ест. Искал глазами пакет с томатами, а когда нашел, тут же достал один и бросил один под струю воды открытого крана. Все же домохозяйство не для него. Хартман ловко, почти с миллиметровой точностью резал продукты, шинковал овощи, пока поджаривался хлеб. Он с легкостью мог бы устроиться работать в какой-нибудь ресторан, ведь хозяйка разорилась ему на знания и навыки. Мог бы, но положение домработника терпеть не мог, а, соответственно, деятельность, которая была с этим положением связана. Готовку, уборку, стирку, глажку. Мысли обо всем об этом вызывали горькую усмешку. Затем внутреннее сопротивление. Правда, молодой человек тут же закрывал глаза и повторял. «У меня не худшее положение. Стоит радоваться такому раскладу, а не брезговать». Правда, радости не было, и простодушная Эллен об этом не догадывалась, наивно считая, что ее раб теперь любил работать по дому и читать ей перед сном. По иронии, об этом даже нельзя было сказать вслух. А если б можно было, сказал бы? Дерек не мог ответить на этот вопрос, но что-то внутри подсказывало, что да. Даже если бы это ее огорчило. Походы в магазин становились частью ежедневной рутины. Купить продукты по списку, проверить перед этим срок годности, пробить их на электронной кассе, затем принести домой. Ближайший продуктовый находился почти в 200 метрах, и прогулка до него казалась, если недолгой, то практически вечной, ведь других причин выйти из дому, чтобы отвлечься и размяться, не было. Молодой человек тянул это время, как только мог, рассматривал окрестные дома, плывущую по небу плиту серой тучи и антенны из крыш, которые стояли на фоне этой тучи. Иногда дул ветер, иногда прекращался. В целом людей вокруг практически не было. Ни заказанных, ни обыкновенных, никаких. Словно они давно сгнили в своих домах и могли ходить только от кресла ноутбука до двери, чтобы забрать доставку, и обратно. Единственным человеком, который тратил свое время в магазине, был бессменный охранник. Он наблюдал за работоспособностью электронных касс, предупреждал возможные кражи одним своим присутствием. Иногда Хартман подумывал начать с ним здороваться, но тут же ухмылялся и качал головой. «Наверное, вряд ли». Список продуктов выглядел неаппетитно и слегка раздражал. «Клубника? Наверное, госпожа и ее обваляет в сахаре, пока будет есть». «Дыня? Может, стоило выбрать менее сладкой клетчатки? В любом случае, ее дело. Быть может, в самом деле умрет раньше, чем можно было бы подумать». На самом деле, Дерек не желал ей зла. Не желал смерти или болезни. Правда, эти мысли сами бывало посещали его голову. Он не желал. Но если это однажды случится, он станет свободным. Не будет больше сахара, блинов и розового халата. Не будет уборки. И хотя их совместная жизнь с Эллен только начиналась, мужчина уже мельком начинал об этом думать. При этом ничего со своими мыслями не мог сделать. Возле полки с мороженым топталась девушка. Она вроде бы порывалась взять эскимо на палочке, а вроде бы передумывала в последний момент. По бокам от ее лица были заплетены две свободные рыхлые золотистые косы с рыжим отливом. Светлые бирюзовые глаза изучали название фирм сладостей, а миловидный чуть вздернутый нос принюхивался, будто незнакомка прямо здесь, прямо сквозь стекло холодильника, пыталась понюхать пломбир и шоколад. Мужчина чуть ухмыльнулся. Она, казалось, это заметила и резко повернулась. Красивое тело. Округлое, спортивное. Круглые ягодицы и довольно крупная грудь. Бедра охватывали короткие джинсовые шорты. Тело обтягивала белая футболка. «Могу я чем-нибудь помочь?» Девушка прищурилась и тут же начала улыбаться, оглядывая случайного собеседника. «Да нет», — Дерек усмехнулся. «Может, вам чем-нибудь помочь? Не можете выбрать мороженое?» «Я на мели». Она пожала плечами и развела руки в стороны. «На мели. Не знаю, зачем вообще решила зайти, поглазеть на них». «Я куплю вам мороженое». Мужчина прикрыл глаза, ухмылка становилась все шире. «А вы за это немного со мной пройдетесь. Договорились? Не против прогулки?» «Не против». Незнакомка хитро улыбнулась. «Виола. Я Виола. А вас?» «Дерек. И можно на «ты», я не сноб». Он кивнул к выходу. «Идем». Оказавшись на улице, девушка впилась в холодный десерт зубами, и тут же раздался хруст шоколада. Она закатила глаза от удовольствия и тут же покачала головой. «Удивительно, что кто-то еще выходит за продуктами. Я думала, сюда ходят только сборщики наборов для дронов и заказанные в качестве курьеров». Мужчина сдавленно улыбнулся и стиснул зубы. На самом деле она была права. И он как раз-таки был тем самым курьером заказанным. Отчего-то не хотелось говорить об этом вслух. Что-то внутри царапало. Чувство стыда вперемешку со злобой и отчуждением. Ему не нравилась эта роль даже на процент. Но он ничего, совершенно ничего не мог с ней сделать. «А ты красавчик!» Виола подмигнула своему случайному знакомому и вновь вернулась к мороженому. «Вот прям вообще, как с обложки. Модель или просто такой шикарный сам по себе?» Она была ниже его почти на полторы головы, ровно как и почти любая женщина. «Боюсь, мое лицо вкус моего заказчика!» Дерек раздраженно поджал губы. «Ну что, я больше не выгляжу таким шикарным?» «Заказчика?» Девушка остолбенела. «Так ты все же заказанный, да?» «Угу». Он прикрыл глаза и молча продолжил идти вдоль улицы. Пакеты казались легкими, почти невесомыми, слегка шуршали, но этот шорох растворялся в шуме листвы. Аккуратные, шикарные дома сменяли друг друга, и каждый окружал внушительный участок земли с цветами и зелеными насаждениями. Пустой тротуар отделяло низкое кованое заграждение от такой же пустой трассы. Иногда из нее вырастали высокие фонари. «Я тоже такой была», — вдруг сказала Виола, уставившись в асфальт. «Меня тоже заказали. Рост, вес, фигуру, цвет волос и все прочее». Хартман раскрыл глаза, затем сдвинул брови и медленно выдохнул. Почему-то от этого факта ему становилось намного легче, словно что-то теплое разливалось внутри. Встретил своего человека, такого же, как он сам. Встретил себе подобного и почему-то чувствовал необъяснимую импульсивную радость. Возможность покачать головой и без зазрения совести обсудить свободу, которая вряд ли когда-либо станет реальностью. «Мы лучше них», — вдруг с усмешкой продолжила девушка. «Обыкновенных людей. Мы красивее, здоровее, генетика у нас в разы лучше, чем у любых других. Иммунитет, понимаешь? Не стыдись того, что ты заказанный. Ты, блин, сверхчеловек, остальным до тебя как до луны. Расскажи, на что потратился твой папаша, когда решил влить в тебя кучу денег». «Или это мамаша? С кем повезло сосуществовать?» «Женщина». Дерек опять поджал губы. «Возраст неизвестен. Выглядит в диапазоне от 18 до 24 лет. Как-то так. По факту я бы сказал не меньше 40. Она долго работает по сети, иногда отпускает фразы, какими точно не может владеть юная леди. Явно профессионал своего дела». «Не меньше 40? Ты еще мало даешь». Виола выбросила палочку от мороженого в ближайшую серую урну, затем закинула руки назад. «Они колются, богатеи. Белковыми коктейлями, антиоксидантами, обнуляют свой возраст и выращивают теломеры. Ей легко может быть как 40, так и 80, так что не обольщайся. У нее есть месячные?» «Понятия не имею». Хартман закатил глаза. «Я живу с ней меньше недели». «Присмотрись, если месячных нет, ей точно больше 50. Она может омолаживаться сколько угодно, но количество яйцеклеток в теле строго ограничено. Так что, если они у нее кончились, она явно живет больше полувека». «Буду иметь в виду». Молодой человек усмехнулся. «Ну а ты? Что насчет твоего рабовладельца?» «Он мертв». Девушка подняла взгляд на мужчину, и, казалось, ее зрачки слегка потемнели. «Умер пару лет назад. С тех пор я свободна. Мы с другими заказанными девочками продали его дом и купили себе квартиры. У него был гарем». «Мне очень жаль». Хартман напрягся и сдвинул брови. «В этом отношении мне повезло. Я единственная у своей, с позволения сказать, хозяйки». Голос звучал довольно надменно и мрачно. «Никогда так не говори!» Виола покачала головой. «Как бы там ни было, ты заказанной. Тебе уже не повезло. Но, к счастью, это лечится смертью твоего владельца». «Я иногда думал об этом. Но все же считаю, что Эллен не заслуживает смерти. Плюс ко всему, я могу лишь рассуждать насчет этого вопроса. Моя миссия строго противоположна. Дарить ей покой, уют, лечить и все такое прочее». Дерек прищурился, затем вновь медленно закрыл глаза. «Я родился доктором, строителем, поваром и много кем еще. Умею играть на пианино. Ха-ха». «Вот это да!» Девушка уставилась на молодого человека. «А меня взяли пустую, только с языковыми и правовыми блоками. Я ни черта не умела, как ребенок. Этот свин не экономил на моей внешности, но сэкономил на всем остальном. Теперь у меня два пути. Либо подрабатывать и в итоге накопить себе самой на блок памяти с каким-нибудь навыком, либо учиться с нуля. И то, и другое дерьмо, если честно. Вот ты, когда станешь свободным, тут же можешь идти хоть в клинику, хоть фирму строительную организовать, хоть ресторан открыть. Я реально завидую». «Не стоит. Очень долго эти навыки будут служить моей госпоже». Лицо чуть дернулось от неприязни. «А ты уже свободна, так что не стоит. Сама сказала, я заказанной. Значит, мне уже не повезло». «Много она от тебя требует, хозяйка». Виола наклонила голову на бок, словно пыталась сделать вид, что ей все равно, но в глазах все равно проскальзывало нечто вроде ревности вперемешку с раздражением. «Обслуживать ее, конечно». Дерк вскинул брови. «Еда, дом, любого рода быт. Полагаю, буду ее лечить, если что-то произойдет». «Понятно». Девушка прищурилась. «А она симпатичная?» «Нет». Отрезал Хартман и едва усмехнулся. «Она похожа на овцу. В прямом смысле. Угловатая, несуразная, странная. Иногда раздражает, иногда ее может быть жалко. О каких симпатиях в таких условиях может идти речь? Вечно красная, что-то мямлит, смущается. Мне нечего про нее говорить. Я вообще не хочу о ней говорить, если на то пошло». «Вот оно как». Виола многозначительно кивнула, но ответ ей явно понравился. «А какие девушки в твоем вкусе?» «Если честно». Дерек прищурился и тяжело ухмыльнулся. «Как ты? Бойкие, самонадеянные, уверенные в себе. Женственные, красивые. Сколько комплиментов!» Девушка отмахнулась, закатила глаза, хотя все равно начинала краснеть, и попыталась отвести лицо в сторону. «На самом деле ты мне тоже понравился. Можно догадаться, что ты заказанный. Шикарное тело, идеальный генофонд. По-хорошему, мы должны размножаться только себе подобными. Вмешательство случайной наследственности разрушит такой идеал, как мы с тобой. Правда же?» «Я не настроен заводить детей в ближайшие лет 10». Мужчина вновь прищурился. «Потому что... мне нет и года. Это неразумно. Я бы сказал, нелепо. И единственное, что меня интересует сейчас – свобода. Но раз это невозможно, я попытаюсь начать свое дело. Свободное от работы время, чтобы не рассчитывать на кошелек Эллен. И, быть может, в какой-то момент выйти из ее юбки совсем и пойти своей дорогой». «Сильные планы». Вздох. Ветер усиливался. Иногда Виола ежилась, иногда косилась на своего случайного спутника в этой внезапной прогулке. В глазах читался немыслимый интерес, словно она, наконец, нашла, что искала. Совсем не думала говорить лишнего, но складывалось впечатление, что сказать девушка хотела много, просто держала себя в руках. Изучала дома, что попадались, каждой встречной, а затем смотрела на реакцию молодого человека. О чем-то раздумывала, кивала сама себе и ухмылялась. «Ты привык не жить, Дерек», — вновь заговорила она, глядя на его сильные руки и широкую спину. «Привык не жить. А потом? Мы поговорим еще раз. Думаю, ты сам придешь ко многим выводам. У тебя будет много мыслей. А пока? Хочешь, мы будем видеться, когда твоя госпожа будет посылать тебя в магазин? Пройдемся как-нибудь по городу. Погуляем, расскажу тебе про особенности жизни, которые не вшивают в блоке заказанном. Может, испытаешь, наконец, что-то похожее на счастье?» Ее бирюзовые глаза странно блеснули в пасмурном свете. «Я знаю, что ты ничего не чувствуешь. Я тоже ничего не чувствовала. Но я научу тебя чувствовать. Хочешь этого?» «Можно попробовать!» Хартман вновь слегка ухмыльнулся. Звучало действительно неплохо.